Глава 8. Наш ребенок. Даже не хочу думать об этом. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Лучше я мысленно поблагодарю Артура за послабление в своем графике и доработаю этот длинный день. Взглянув на часы, понимая, у меня не так много времени до обеда. Надо завершить с электронной почтой и съездить в химчистку за смокингом Алексея Ивановича. Мой босс хочет блистать на благотворительном вечере в субботу, и я предоставлю ему такую возможность. Хоть немного прогуляюсь, перестану прокручивать в голове разговор с Алиной. Она переходит все границы, и в этом виновата я. Опять не могу поставить ее на место, дать отпор. А с ней нужно жестко. Эта девушка рождена ведьмой, даже внешность подчеркивает ведьмовскую сущность. Если она почувствует слабину, едва уловимый аромат крови, жди, что она расправится с тобой и глазом не моргнув. А я по сравнению с ней слабая. Болезнь папы меня вымотала. Но я не сдамся, нет. Я себя не прощу за опущенные руки. Встряхиваю головой, разминаю плечи круговыми движениями и, свернув почту, захожу на сайт компании «Акварум» и смотрю, до какого часа она работает. До 5. Отлично. Как раз управлюсь со здешними делами и успею заскочить за одеждой Чернышевского-старшего. Только до конца рабочего дня я толком ничего не успеваю сделать. Сначала меня дергает Алена глупыми вопросами по поводу запланированной поездки Алексея Ивановича в Питер на следующей неделе. Потом из отдела кадров звонят и просят спуститься поставить подпись. В итоге я вскакиваю из кабинета, как ошпаренная, первая залетаю в лифт и первая же выбегаю на улицу через вращающиеся двери. Я не могу не навестить папу и не забрать злочастный смокинг. Осматриваюсь по сторонам, пересекаю проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и будто бы порхая над асфальтом, спускаюсь в подземку. Поезд как раз прибывает на станцию, и я, не глядя, прыгаю в него, задевая плечом девушку с кошачьей сумкой-переноской. Котик внутри нее злобно шипит на меня. Отворачиваюсь, достаю телефон и по навигатору определяю, когда мне выходить. Выдыхаю, понимая, что ехать недолго. Прикладываю ладонь к горячему лбу и сажусь на сиденье. Надеюсь, успею до закрытия. Не успеваю. Даже мои мольбы, удары по двери никак не помогают. Лишь вызывают гнев прохожих. Отлично. Придется ехать завтра в обеденный перерыв. Ну что поделать, такова моя участь. Покрутившись у входа акварума еще пару минут, спокойно бреду обратно в метро. На удивление быстро добираюсь до больницы. В груди приятное тепло расползается. Увижу папу, и мне станет еще легче и теплее. Но я ошибаюсь. Едва вхожу в палату, попадаю в темную берлогу, где клубится затхлый запах безнадежности. Шустро открываю шторы, впускаю лучи заката и только тогда оборачиваюсь к папе. Спит. Дверь беззвучно раскрывается, и моему взгляду предстает доктор Миронов. Он кивком головы просит меня выйти в коридор. Естественно, я следую за ним. Только столкнуться за пределами палаты с Артуром совсем не ожидаю. Сердце надевает шлем, садится за руль болида и мчится к финишу на космической скорости. Софья Романовна, познакомьтесь, Артур Алексеевич Чернышевский, давний друг нашей больницы. Он помог не одному десятку онкобольных, можно сказать, вытащил их с того света. Очень приятно. Протягиваю руку, и Артур пожимает ее с лживой улыбкой. Взаимно. Я так понимаю, ваш отец ждет очереди на пересадку почки? Да. Тоже мило улыбаюсь ему. Мы стоим на очереди, но она очень медленно двигается. Только нахождение в этой больнице под чутким контролем доктора Миронова поможет нам дождаться пересадки. Послушайте, Софья Романовна, господин Чернышевский предложил нам оплатить пребывание вашего отца в платной палате и пообещал лично связаться с человеком из Минздрава и... Доктор Миронов говорит, а я не свожу глаз с Артура. Стоит, красуется в своем дорогом костюме и итальянской рубашке. Мнит себя королем вселенной, а я хочу потерять зрение. Забыть о его существовании в моей жизни. Мне претит сама мысль о том, что он вмешивается в наш с папой привычный уклад. Мы потихоньку движемся в верном направлении, и нам не нужна помощь того, кого я когда-то любила. И чьи чувства разбила на мелкие осколки. Он мстит и даже сейчас глядит на меня свысока, сверлит ореховым взглядом с медными вкраплениями. «Простите, мы можем поговорить с Артуром Алексеевичем наедине?» Миронов замолкает, его ода о славном рыцаре в сияющих доспехах прекращается. «Да, конечно, пройдите в комнату отдыха, вот сюда». Я с благодарностью улыбаюсь, шагаю в комнатку с удобным Г-образным диванчиком, небольшим кухонным гарнитуром синего цвета и поворачиваюсь к Артуру с намерением расчленить его на месте. «Я не следил за тобой», — опережает меня на долю секунды. «А я думаю, все как раз наоборот. Мои ноздри раздуваются, а ресницами хлопают так быстро, что могу взлететь». «Тише!» Его ладони выстраивают щит. «Я говорю честно. После твоих просьб пересмотреть график работы, я попросил Милану Ринатовну ко мне зайти. Она-то мне рассказала, что твой отец в больнице. Я не знал абсолютно ничего». Сначала мне захотелось убить начальницу отдела кадров, предварительно обвинив во всех смертных грехах. А потом я вспоминаю о походе в бухгалтерию. Там я вскользь обмолвилась о семейных проблемах, которые вынудили согласиться на должность личной помощницы Алексея Ивановича. Женщинам не составило труда раскрутить клубок и забраться глубже, поискать информацию обо мне. Я не сомневаюсь, о моем несостоявшемся замужестве с сыном генерального директора они тоже все разузнали. И теперь весь офис перемывает мне косточки за спиной. И что? Это не дает вам права приезжать и о чем-то договариваться с врачом без моего ведома. Голос мой принадлежит истеричке на грани нервного срыва. Но точно не мне. Артур приближается, накрывает мои плечи ладонями. Под их тяжестью становлюсь ниже, меньше, беспомощнее. Глупенькая, почему я вообще позволяю ему к себе прикасаться? Оттолкнуть, дать пощечину, накричать? Вот какая реакция объяснима. Не робеть перед ним трусливой мышкой, которая схватила кусочек сыра и успела надкусить, а ломиться из мышеловки, сломя голову, бежать в свою норку. Но я хрупкая статуэтка с распахнутыми от его прикосновения глазами. Он изучает мое лицо, манипуляционный блеск глаз становится ярче и ярче. Мне разогревают адскую сковородку. «Успокойся, пожалуйста. Тебе сейчас тяжело, я понимаю. И я ни в коем случае не хочу сделать хуже. Роман Витальевич хороший мужик. И отец, я думаю, тоже отличный. Я всего лишь хочу помочь. Проговорить по слогам – по-мо-че». Его связи – это верхушка Олимпа. Мне никогда до нее не добраться, даже за 1000 лет. А с него не убудет, щелкнет пальцами, и ему принесут папину почку в блюдечке с черной икрой по каемочке. Я всю жизнь буду помнить его услугу, и маленький прожорливый зверек внутри оставит от меня только телесную оболочку. Ведь сам Артур Чернышевский мне помог. Мой идеальный бывший. Мужчина, любящий сырный кофе и бег по утрам. Член парусного клуба, ценитель изысканных вин и туфель. Да разве можно мечтать о снисходительности такого человека? Нет. Подобные ему люди не переступают пороги городских больниц, не выезжают за пределы центра и не убеждают одну дюймовочку с ледяным ознобом, что помощь – это хорошо. «Тебе нужен кто-то, кто вырвет вас с отцом из порочного круга докторов, больниц, обследований и, наконец, даст реальный толчок улучшению ситуации. Я ни на что не претендую. Ты и дальше будешь пахать на большого босса, потакая его шалостям и сумасбродным идеям. Но если ты продолжишь плыть против ветра одна, потеряешь не только работу, но и близкого человека». Сильные пальцы Артура пронзают мою влажную от скачков температуры кожу. Тоненькая ткань жакета прожигается ими насквозь. «Вы обо всех сотрудниках так печетесь?» Вопрос ненужный и неуместный, но я уже его задаю. И если Артур снова готовит сюрприз своим ответом, я распадусь на атомы прямо здесь и сейчас. Здоровый коллектив – залог успеха компании. Каждый здравомыслящий руководитель добивается того, чтобы его сотрудники не испытывали трудности за стенами офиса. Это расхолаживает, снижает работоспособность и приводит к тому, что некоторые из них просят подстроить под них рабочий график. Ох, В воздух вылетает неожиданный стон. «Идемте, София Романовна, обсудим детали новой сделки в моей машине. У меня тренажерный зал по плану, и я могу уделить вам всего 1,5 часа». «Что? Нет, я приехала к папе и никуда с вами не пойду». Из мира грез падаю плашмя в суровую реальность. Он перенес болезненную процедуру и отдыхает под воздействием лекарств. Загляните к нему попрощаться, я буду ждать вас в машине. Поправляет узелок галстука, оставив в покое мои плечи, и степенным шагом исчезает за дверью. «Чтоб тебя!» Бью ладошкой по сумке, в которой лежит томик Дюма, и выхожу из комнаты отдыха нетвердой походкой, преодолевая зыбучие пески на пути к заветной цели.